Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Роман. Перевод с немецкого Исаака Шрайбера. Небо было желтым, как латунь, и его еще не закоптило дымом труб. За крышами фабрики оно светилось особенно ярко. Вот-вот взойдет солнце. Я глянул на часы. До 8 оставалось 15 минут. Я пришел раньше обычного. Я открыл ворота и наладил бензоколонку. В это время первые машины уже приезжали на заправку. Вдруг за моей спиной послышалось надсадное кряхтение, будто под землей прокручивали ржавую резьбу. Я остановился и прислушался. Затем прошел через двор к мастерской и осторожно открыл дверь. В полумраке, пошатываясь, сновало привидение. На нем были испачканная белая косынка, голубой передник и толстые мягкие шлепанцы. Привидение размахивало метлой, весило 90 килограммов и было уборщицей Матильдой Штос. С минуту я стоял и разглядывал ее. Переваливаясь на нетвердых ногах, между радиаторами автомобилей и напевая глуховатым голосом песенку о верном гусаре, она была грациозна, как бегемот. На столе у окна стояли две бутылки коньяка, одна уже почти пустая. Накануне вечером она была непочата. Я забыл спрятать ее под замок. «Ну, знаете ли, фрау Штос», — вымолвил я. Пение прекратилось. Метла упала на пол, блаженная ухмылка на лице уборщицы погасла. Теперь привидением был уже я. «Иисусе Христе!» — с трудом пробормотала Матильда и уставилась на меня красными глазами. «Не думала я, что вы так рано заявитесь». «Понятно. Ну, а коньячок ничего?» «Коньяк-то хорош, но мне так неприятно». Она вытерла ладонью губы. «Прямо, знаете, как обухом по голове». «Не стоит преувеличивать. Просто вы накачались. Как говорится, пьяны в стельку». Она едва удерживалась в вертикальном положении. Ее усики подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вскоре она кое-как овладела собой и решительно сделала шаг вперед. «Господин Локомп. Человек — всего лишь человек. Сперва я только принюхивалась, потом не выдержала. Сделала глоток. Потому что в желудке у меня всегда, знаете ли, какая-то вялость. Вот. А потом, видать, бес попутал меня. И вообще, нечего вводить бедную женщину в искушение, нечего оставлять бутылки на виду». Уже не впервые я заставал ее в таком виде. По утрам она приходила на 2 часа убирать мастерскую, и там можно было спокойно оставить сколько угодно денег. К ним она не прикасалась. А вот спиртное было для нее то же, что сало для крысы. Я поднял бутылку. «Коньяк для клиентов вы, конечно, не тронули, а любимый сорт господина Кёстера вылокали почти до дна». Огрубевшее лицо Матильды исказилось гримасой удовольствия. «Что правда, то правда. В этом я знаю толк. Но, господин Локомп, неужто вы выдадите меня, беззащитную вдову?» Я покачал головой. «Сегодня не выдам».